Часть первая. Всадники. Поручик Карабанов. Я плохо разбираюсь в людях, ибо слишком люблю их. Однако должен сознаться, что меня никому так не влекло и не тянуло, как к Андрею Карабанову. От самого Петербурга до Баязета за ним надобно было следить. Он был похож на ребенка, испорченного и капризного. Его уже нет среди нас, и я ему все прощаю. Прапорщик Ф.П. фон Клюгенау. Глава первая. Офицера трясла лихорадка. Трясла не вовремя, на службе, на кордоне. Он схватил ее заодно с Георгиевским крестом за храбрость в тяжком Хивинском походе. Это было 4 года назад. Неужто 4? За стеной ревели некормленные верблюды. Он лежал на топчине, старенькая шашка свисала на земляной пол. Хитрющие персидские клопы падали с потолка. «Окажется, 4». Покорно согласился офицер и потянул на себя шинелишку, прожженную у костра. Тут его снова скрутило. Сначала кинуло в бок, прилепило к стенке. Потом, словно в подучий, выгнула дугой, поставив на затылок и на пятки, как горбатый мост. И началось. «Время-то!» — тряска стучал он зубами. «Летит-то как! Все летит и летит!» Вошел старый солдат, внимательно посмотрел себе под ноги и что-то долго растирал на полу разбухшим сапожищем. «Ваше благородие!» — лениво буркнул он. — Конвой казачий с Тифлису. Барыня куда-то волокется. Высосав полстакана водки, настоянной на хине, офицер шагнул из дощатой сторожки. Двое верблюдов, грязных и тощих, лежали у дороги на привязи. Было велено держать их здесь, дабы лошади привыкали к уродству природы и не пугались караванов из Персии. Возле шлагбаума, в окружении конных казаков, мокла под косым дождем, крытая войлоком, коляска. — Куда держите путь, сударня? Из Дармеза уютно и забыто, как ласка матери, пахнула на офицера женским теплом, и молодая дама в ротонде из синего плюша с удивлением оглянулась вокруг. «Я, сударь, спешу», — сказала она. «Мой лазарет номер 11. Ереванский отряд генерала Тергукасова. Баязет, кажется, так зовут это место, куда мне нужно. А комендантом в Игдыре мой супруг, полковник Хвощинский». «Казаки!» — помадила их спутница рукой в серебристой перчатке. «Поднимите кошму, чтобы виден был красный крест». «Хвощинский?» — неловко приосанился офицер. «Имею честь знать, еще по Самарканду и Хиве». «Антипов!» — повелел он, захлопывая дверцу коляски. «Шлагбаум! Подвысь!» Скрипнув колесами по мокрой щебенке, коляска тронулась. Казаки вытянули усталых лошадей нагайками. Опрокинув наотмашь пики, пригнулись в седлах. И офицер, обругав службу, вернулся в караулку. «Сударыня!» Медленно произнес он, проверяя себя. «Подвысь! Хвощинский, честь имею!» Офицер успокоился, зубы уже не стучали. Раскрыв кордонный журнал, примотанный цепью к ножке стола, чтобы проезжие казаки не извели его на самокрутке, он ковырнул пером в чернильной склянице. Последняя запись в журнале была такова. Мимо кордона, направляясь по делам службы в гарнизон Игыдыра, проследовали без конвоя, за что им было сделано внушение. Инженерный прапорщик Ф.П. фон Клюгенау и поручик Уманского казачьего полка А.Е. Карабанов. И немного ниже караульный офицер записал. По дороге на Баязет через Эчмиадзинский монастырь проехала молодая прекрасная дама. Слово «прекрасное» он тут же зачеркнул, а молодая решил оставить. Супруга игдырского коменданта. При даме конвой, шестеро казаков линейной службы. Написав, он подумал, что в Баязет этой даме не попасть. Там сидят курды, черкесы и турки, и точат сабли, и режут армян, и грабят аулы. Готовится. Газоват. Но исправить ошибку не захотелось, и офицер, бренча шашкой, снова завалился на топчан.